«Вы не любите своих родителей?» «И что же он вам ответил?» Колыхалова достала сигареты. «Люблю, — говорит, — когда они дают деньги. Я спрашиваю, у них много денег?» «Порядочно. Мне и сестре на жизнь хватит». Конашевская вздохнула. «У него есть и сестра?» «Есть. Она тоже ехала с ними. Ольга». «Я видела ее». Конашевская помолчала. «Идиотская музыка, патлы до плеч, птичий язык. Здоровы ли они после этого нравственно?» Конец разговора меня поразил. Я спросила: «А дальше-то как думаете жить?» «А он из Хаджина Средина, насчет ямы, помните?» Кира покачала головой. «Хадже, — твердили соседи, — закопай яму во дворе, можно ноги сломать». «Успею». «Хадже всегда некогда. Соседи напоминают и напоминают. Однажды смотрят, копает на Средин во дворе вторую яму и землю из нее бросает в первую. «Что делаешь?» — спрашивают. «Не видите, яму закапываю». «А дальше-то? Новую как закопаешь? Где земли возьмешь?» Хаджа удивился. «Не знаю. Я так далеко не заглядываю». «Силен», — признал молчавший в течение всего разговора Сабодаш. Денисов спросил: «Был ли в поезде какой-нибудь разговор об иконах?» Конашевская наморщила лоб. «Был, определенно был. Но какой, я почти не слышала. Уловила только слова иконы, древнее искусство. И с чем интересуются?» — подумала. «Кто именно это говорил, можете вспомнить?» «Не помню. Кажется, Дима и Роза». «С кем они еще общались, кроме своей компании?» — ответил Конашевский. «Ни с кем». «Вы выходили в Москве вместе с ними?» «Перед Москвой мы с женой перешли в штабной вагон, в 7-й. Высадка проходила без нас». Денисов поднялся и подошел к окну. На каменном подоконнике нежились кактусы, стук компрессоров им не мешал. Здесь же находился кувшинчик с водой. Растения Денисов поливал сам, ночью или утром, в часы дежурства. Каждая имела свое имя — олененок, агава, хлопок. Олененку требовалось влаги вдвое больше. Агава могла зимой обходиться вовсе без воды. «Доехали благополучно?» — спросила ККК. Конашевская посмотрела на нее с тревогой. «Двоих никак не могли найти. Искали по всему составу». «Кого именно?» «Этого самого, Диму и Розу». «Что-то с ними случилось?» Денисов заметил, как ее муж при этих словах напрягся. «Они все время сидели на месте?» — спросила Кира. «Приходили, уходили». Конашевская пожала плечами. «В тамбурах отирались. Девчонки ходили по всему вагону, пели, носились с гитарой. Это важно?» Из протокола допроса Ведерниковой Алины Александровны, 54 лет, проводницы поезда здоровья. 8 февраля к 7 часам утра поезд был подан на посадку для обслуживания туристов. Поезд наш обычный, ходит по маршруту Новомосковск, Москва, вагоны общие и плацкартные. В 9-м плацкартном вагоне дежурили я и Берзарина Аня, в 10-м Соловьева. Старшим моего вагона был инструктор Конашевский, который ехал с женой. Посадка на вокзале была большая, трудная. Ехала в моем вагоне в основном молодежь, а всего было 35 человек с лыжами, санками. Путевки проверяли я и инструктор. После отправления поезда я заварила чай и разнесла по купе. Пассажиры начали завтракать. Некоторые, только отъехав, стали принимать спиртные напитки, о чем я поставила в известность инструктора, а он предупредил пассажиров, чтобы этого не допускали. Остановок в пути поезд не делал. Молодежь пела, играла на гитарах, ходила по составу. По прибытии на станцию Жилева пассажиры пошли кататься с гор, а я убралась в вагоне, после чего вместе с Соловьевой и Берзариной Аней пообедали. Катание продолжалось примерно до 13:30, но уже в 12 часов стали возвращаться некоторые пассажиры.